«В моей комнате есть камера?» – спросил Ричард. «Что?» «Камера», – повторил он, – «для видеонаблюдения». «Зачем?» «Я просто подумал, не запасной ли это план, на тот случай, если с Петросяном ничего не выгорит». «Что вы имеете в виду?» «Почему присматривать за мной не назначили Пултона? По-моему, у него масса свободного времени». «Я вас не понимаю». «Да нет, все ты прекрасно понимаешь. Вот почему Блейк приставил ко мне именно тебя, так? Чтобы ты смогла со мной сблизиться. Разыграв роль маленькой беззащитной девочки, которая заблудилась в темном лесу. Так что, возможно, если Блейку надоест пугать меня Петросяном, у него будет еще один способ выкрутить мне руку. Скажем, милая интимная сцена, ты и я в моей комнате, заснятая на видеокассету, которую Блейк пригрозит отослать Джоди». Харпер вспыхнула. «Я ни за что на свете не пойду на такое!» «Но Блейк ведь предлагал тебе, правда?» Она погрузилась в молчание. Ричард отвернулся к окну и допил кофе, разглядывая свое отражение. «Блейк буквально бросил мне вызов», — сказал он. «Назвал тебя псом ада и посоветовал не шутить с тобой». Харпер продолжала молчать. «В любом случае, я не попался на удочку», — продолжал Ричард. «Потому что я не настолько глуп. Я не собираюсь дать в руки Блейку дополнительное оружие против себя». Харпер еще помолчала. Затем посмотрела на Ричарда и улыбнулась. «Значит, мы можем расслабиться, оставить все позади?» Он кивнул. «Точно, давай расслабимся, оставим все позади. Можешь надеть пиджак и перестать демонстрировать мне свою грудь». Она снова вспыхнула. «Я сняла пиджак, потому что здесь жарко, и только поэтому». «Хорошо, я не жалуюсь». Снова отвернувшись к окну, Ричард смотрелся в темноту на улице. «Десерт будешь?» – спросила Харпер. Повернувшись к ней, он добавил. «И еще кофе». «Жди здесь, я схожу принесу». Она прошла к раздаче. В зале наступила тишина. Взгляды всех присутствующих были обращены на Харпера. Она вернулась с подносом с двумя мороженными и двумя чашками кофе. И все это время за ней следили 100 пар глаз. «Приношу свои извинения», — сказал Ричард. Нагнувшись, Харпер поставила поднос на стол. «За что?» Он пожал плечами. «Наверное, за то, что так смотрел на тебя. Должно быть, тебя от этого уже тошнит. На тебя все постоянно пялятся». Она улыбнулась. «Смотри на меня так, как тебе нравится. И я тоже буду смотреть на тебя, потому что ты также не самый страшный урод на свете. Но дальше этого дела не пойдет. Договорились?» Ричард улыбнулся в ответ. «По рукам». Мороженое оказалось восхитительным, облитое сверху сливочной помадкой. Кофе был крепкий. Ричард подумал, что если прищуриться и отрезать остальных посетителей, столовая получит такую же высокую оценку, как и ресторан у Мостро. «А чем здесь занимаются по вечерам?» – спросил он. «В основном отправляются домой», – сказала Харпер. «Но к тебе это не относится. Ты вернешься к себе в комнату. Приказ Блейка». «Мы снова начинаем выполнять приказы Блейка?» Харпер улыбнулась. «Некоторые». «Ну хорошо, тогда пошли». Она оставила его за дверью без рукоятки. Ричард постоял, слушая затихающие звуки ее шагов по ковру. Затем открылись двери лифта. Кабина с воем стала опускаться вниз. Наконец наступила тишина. Подойдя к телефону, Ричард набрал номер домашнего телефона Джоди. Включился автоответчик. Он позвонил на работу. Никто не ответил. Позвонил на сотовый. Абонент был временно недоступен. Ричард прошел в ванную. Кто-то добавил к зубной щетке тюбик зубной пасты, одноразовую бритву и банку пены для бритья. На краю ванны стоял флакон шампуня, в мыльнице лежал кусок мыла, на вешалке белое махровое полотенце. Раздевшись, Ричард повесил одежду на дверь, включил душ и шагнул под струи горячей воды. Постояв под душем 10 минут, он выключил воду. Насухо вытерся. Прошел голый к окну и задернул шторы. Лег на кровать и принялся внимательно изучать потолок. Отыскал видеокамеру. Объектив представлял из себя черную трубку диаметром с 10-центовую монетку, заделанную глубоко в стык стены и потолка. Ричард снова взял телефон. Набрал те же 3 номера. «Квартира?» Ему ответил автоответчик. «Работа?» «Тишина». «Сотовый?» «Отключен или недоступен?»